с итальянцем. Он ушел, чтобы завтра в обед, после того, как я вернусь из полка, вновь прийти и 3 часа кряду заниматься со мной фехтованием. 3 июля у меня назначена дуэль с Даниловым, а 4 июля мне предстоит скрестить шпаги с Петром Александровичем Шуваловым. Так что я ускорял свою подготовку, чтобы не только не опозориться во время этих поединков, выжить в них, но и продемонстрировать что-то такое, что точно не даст повода для сплетен, что гвардеец Норов на самом деле не такой уж и боец, следовательно, не такой уж и гвардеец. Если искусству фехтования я учился на свежем воздухе, то вот танцевать предпочитал все-таки в доме. Да, в этом доме, как было заведено Петром Великим, танцы не считались уделом женоподобных лиц мужского пола. Напротив, в некотором роде общество принимало одномоментно и мужество, и утонченность мужчин. Считалось, что блистательный дворянин может быть одинаково хороший в искусстве фехтования и в сражении, однако он обязан был проявлять и чувственность, вплоть до того, что не стесняться своих слез, признаний в любви, изящества, в танцах. «Предлагаю вам минуэт», — елейным голоском сказал учитель танцев. Я ответил не сразу, подавив себе желание рассмеяться, а потом все же приступили к занятиям. Притупился у меня тот юмор или перестроился. Теперь даже с незначительной ситуацией или игры слов хочется смеяться. «Вы медведь!» — после получаса попыток освоить танец выкрикнул наставник. «Ой, простите, вырвалось. Но после ваших занятий фехтованием ваши ноги дербенеют, а руки, которые могли быть более изящными, не танцуют, они как будто тяжелую шпагу держат в руках». Я не стал одергивать мастера танцев, указывая ему на то, что он позволяет себе излишнее в разговоре. Было у меня некоторое понимание, что учитель может допустить резкость по отношению к своему ученику, если тот не показывает должного рвения к учебе. Все движения, танцевальные, па мной были выучены очень быстро. Запомнить последовательность для меня оказалось проще простого. Вот исполнение каждого из движений было, конечно же, топорным. Я это понимал, поэтому старательно оттягивал мизинчики на руках, чтобы казаться тем самым утонченным танцором. При этом я уже знал, навел справки, что при дворе Анны Иоанновны не так, чтобы был хореографический кружок образцового порядка. Наверное, при Петре Великом танцевали еще более нескладно, чем сейчас. И вряд ли я буду одинок в своем непрофессионализме как танцор. Вот ГПК или русскую камаринскую я показал бы лихо. Кстати, уже пробовал и в этом теле потанцевать с разными приседаниями, прыжками, выбрасыванием ног в приседе. То, как я уделяю внимание своей физической подготовке, могло бы позволить мне в недалеком будущем показать и нижний брейк. Один из моих правнуков в прошлой жизни увлекался танцами. Я даже несколько раз был на его выступлениях. Наверное, это не совсем все же танцы, а демонстрация акробатических этюдов. Казалось бы, что в сумерках, когда уже учитель танца все же довольный и мной, и собой отправился в освояси, пора бы и поспать. Но нет. Я учредил на ближайшие дни вечерние тренировки для командного состава моей роты. Учитывая то, что я присутствую лишь только на утренней тренировке всей роты, а в ближайшие дни могу и там бывать лишь набегами, посчитал необходимым сначала показать новые упражнения командирам, чтобы они уже донесли их до личного состава. И главный упор во всех этих тренировках мы делали на работу с фузеями с примкнутыми штыками. Оказалось, что мне очень много чего имеется показать, чтобы каждый солдат моей роты имел вдвое больше шансов выжить в рукопашном бою, чем кто-либо иной. Тут же не только уколы и удары самой фузеи со штыком. Это еще локти, колени, ноги. А правильно ударить головой, это же явно может кому-то спасти жизнь, позволив выиграть сложный поединок. Стоит ли говорить, что когда ближе к полуночи я добирался до кровати, то казалось, что не успею и раздеться, усну в вертикальном положении. Но сегодня я хотел более детально изучить то, что нашел под половицей в одной из комнат, что когда-то занимал листок. И, взбодрившись кофе, сделал это. 2 дня я искал тайник, уже посчитал, что его и вовсе нет. Однако, пусть немного, но я изучил характер медика, поэтому был уверен, что он ведет записи. Ему же еще нужен был и компромат на многих лиц, чтобы выплывать из ложных ситуаций. Если вспомнить историю, то листок был как то дерьмо, которое как в воду не куная, но всплывает. И лишь два раза при очень бурной деятельности он оступился. И только сегодня утром, когда я вскрыл очередные три половых доски, вселенский разум наградил меня. А вот прочитать, что написано в тех стопках бумаги, было не досуг. Я и так опаздывал в полк. «Благодарю», — сказал я Никифору, слуге которого недавно нанял. «Поставь ужин на стол и подготовь мне ванну. И еще кофе принеси. Не могу я обходиться без прислуги. Дело не в том, что я хотел бы, чтобы меня одевали, кто-то выносил за мной ночной горшок. Мне элементарно не хватает времени приготовить самому себе еду, а постоянно ходить по трактирам тоже не выход. Сам бы я приготовил, не проблема, если бы была газовая или электрическая плита, к которой подошел, включил, поставил в кастрюле воду и пошел заниматься своими делами, пока она закипит. Современная кухня — это скорее даже не про то, как приготовить еду. Это квест с не факт, что удачным результатом. Огонь в печи еще нужно попробовать разжечь, да сохранять нужную температуру, чтобы можно было делать какие-то сложные блюда. И сложных блюд нет. Майонез нужно научить делать. Но я не заморачивался особо в еде. Вареная и тушеная еда для меня была приемлема. Порывался было я сделать что-то этакое, но пока не досуг. Хотя мысли о том, чтобы открыть свое питейное заведение, то и дело меня посещали. Если получится, то обязательно займусь этим. Ведь ресторанов в этом времени нет, как и сложных блюд, которые в будущем казались более чем обыденностью. Да любой салат из будущего в этом времени будет выглядеть столь изысканным и неподобным ни на что, что можно привлекать большую массу гостей и зарабатывать хорошие деньги. Тем более, что серебра у меня сейчас хватает. В тайнике у листока было, как мне показалось, не менее 1000 рублей серебряными монетами. Но не это главное, что я получил в наследство от француза. Проявив терпение, я все-таки сначала поужинал, а уже потом стал разбирать стопку бумаг, которые лежали у меня под матрасом. «Ай, молодец, французишка!» — похвалил я почившего листока. Действительно, он очень щепетильно относился к различного рода свидетельствам своей и не только своей деятельности или потенциальных политических противников. Он и на соратников собирал компроматы. «А вот и подарочек будет от меня Андрею Ивановичу Ушакову», — радостно сказал я, через час ознакомления с документами, отставляя их в сторону. Сейчас шпионская сеть, не только французская, но и шведская, была здесь, в этих документах, как на ладони. Если взять всех их скопом, да предоставить императрице, то можно сразу сверлить дырочку под орден. Но, правда, с орденами в этом времени тухло. Ну, ничего, придет час, и эту оплошность мы выправим. Так что я, раздеваясь ко сну, решил, что завтра вместо тренировки придется мне отправиться к Ушакову, чтобы передать бумаги. Пусть действует. А еще в 3 документах фигурировал его пасынок как связной со шведами. И вот эти документы я придержу у себя. Пусть будет рычаг давления и на Ушакова. Да, это опасная игра. Но и говорить о такой бомбе я не стану. Но если глава тайной канцелярии решит пойти на обострение со мной, припрятанные бумаги пригодятся. В дверь постучали. Было уже явно за полночь, так что я придвинул шпагу и специально проверил пистолеты. Стук становился настойчивым, требовательным, нетерпеливым. Я подошел к двери. «Кто?» — спросил я, понимая, что так наглеть не будет ни Никифор, ни его жена, бывшая у меня кухаркой, да и дежурный солдат. Впрочем, может, случилось чего? Горим. «Немедля откройте!» — услышал я властный голос. Знакомый голос. «Хрена себе, кто ко мне пожаловал!» Глава 16. Дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет при наступлении ночи. Отто фон Бисмарк. Петербург, 28 июня 1734 года. Елизавета Петровна, цесаревна собственной персоной. Не то чтобы меня охватила паника, но появилось острое желание немедленно причесаться, напрячь мускулы, предстать во всей красе. «Прошу простить меня, но я не одет. Не соблаговолите ли обождать немного?» — сказал я, понимая, что если встречу Елизавету в одних портках, то будет уже, наверное, слишком, даже если она пришла с определенной целью, когда и портки лишние. «Немедля откройте!» — прозвучало в ответ на мои слова. «Что же, сама напрашивается». Я провернул ключ в массивном навесном замке, которым запирался, и открыл дверь. Вообще-то на входе должен дежурить солдат и никого не впускать в мои покои. Я даже сделаю выговор дежурному. Понятно, что приход цесаревны — это из ряда вон выходящее событие, и все равно мои приказания нужно исполнять всегда в точности. Не солдат отвечает за последствия, а я, как лицо начальствующее и отдающее приказы. «Ваше высочество», — сказал я и поклонился. Даже представить себе не могу, насколько я в этот момент выглядел нелепо. Кланяюсь вошедшей женщине, будучи лишь в портках, с голым торсом, босиком. Сразу вспомнился анекдот из будущего. Он стоял на балконе легко одетый, в одном презервативе. Интересно, ведь должны были уже изобрести это средство для плотских утех. Первые достоверные упоминания были еще в XVI веке, хотя что-то похожее было и ранее. «Прошу простить меня, ваше высочество, что вынужден принимать вас в столь неподобающем виде. Готовился отправиться в царство Морфея», — сказал я, не указывая на то, что именно Елизавета настояла, чтобы я быстрее открыл дверь, и потому я и почти голый. За спиной цесаревны переминалась с ноги на ногу Матрёна. Она выглядывала из-за плеча Елизаветы Петровны и, как мне кажется, была бы не против оказаться сейчас на месте не столько цесаревны, сколько женщины Елизаветы, пришедшей к мужчине. «Почему вы не нанесли мне визит ранее?» — строго спросила Елизавета, жестом правой руки показывая Матрёне, чтобы та оставалась за дверью. «Был ранен, ваше высочество», — озвучил я единственную отговорку. «Но неизменно думал о вас». «Сколь искренни были те стихи, что вы мне передали?» прозвучал следующий вопрос от Елизаветы Петровны. «Не я их писал, ваше высочество, но лишь моей рукой руководил Купидон, перед тем поразив стрелой мое сердце», отвечал я, поглядывая на Елизавету чуть из-под лоби. Старался, чтобы мой взгляд был одновременно и решительным, и чуть смущенным, и нельзя было ни словом сказать, что Елизавета попрала все правила и приличия, явившись ко мне поздней ночью. Ни жестом, поведением показать. Наверняка это решение далось ей непросто. «Я определила одно поместье, где вы могли бы проявить себя в полной мере, как распорядитель», — сказала Елизавета, из-под тишка поглядывая на кровать. «Оно недалече от царского села. Посещали бы меня по проезду». Она явно смущалась больше моего. Прикрывалась такими глупостями, как новость о желании назначить меня управляющим поместьем. Но, конечно же, Елизавета Петровна пришла сюда не для того, чтобы сообщить мне эту новость, которую могла бы спокойно передать через Матрёну или кого-то другого, пусть даже через Мавру Егорьевну. «Могу ли я решиться и предложить вам...» Здесь я намеренно сделал паузу. Елизавета стала тяжело дышать, ожидая продолжения моих слов. Женская фантазия уже должна была нарисовать в меру распущенности картину, что именно я должен предлагать. «Выпить вина», — сказал я и чуть не расхохотался, когда понял, насколько разочаровалась цесаревна в продолжении фразы. «Пожалуй, вина было бы не лишним выпить», — взяв себя в руки, сказала Лиза. Теперь я видел перед собой не Елизавету Петровну, не дочь великого Петра, вероятную будущую императрицу Российской империи. Предо мной за столом уже сидела женщина, молодая, но не могу не отметить, что очень привлекательная. По мне, титул первой красавицы Российской империи был неким преувеличением, но не отнять, внешность эпатажная, запоминающаяся. Такая лишь чуточку пухленькая, милая женщина с маленьким ртом и смешным носом картошкой. «У меня есть французское шампанское. «Угодно ли вам сие питье?» — спросил я, доставая из буфета одну из 5 бутылок шампанского, которые достались мне в наследство от Листока. «Да, я пробовала шампанское и нашла его весьма годным к питью», — несколько удивившись моему предложению, ответила Елизавета Петровна. «Вы вновь удивляете меня. Или я была уже в этом доме? От Листока вино?» «Нет, но я купил его у соседа», — соврал я, так как посчитал, что не совсем красиво было бы пить вино убитого человека. Ну а фразу, что Елизавета тут была, я просто проигнорировал. Понимаю же, что передо мной не девица, а повидавшая многое женщина. Я залихватски открыл бутылку, специально для эффекта немного пролив содержимое на пол, после быстро наполнил бокалы. «Прошу простить». К такому вину следовало бы подать или оливки, или сыр, но ни того, ни другого у меня нет. Если когда-нибудь осуществятся мои самые дерзкие мечты, и мы снова с вами увидимся, то обязательно будет и то, и другое. Подошел бы еще и шоколад, но только в твердом виде. В очень твердом виде. Не переставал я намеренно удивлять Елизавету. Слова про твердый можно было бы по-разному воспринять. И я этого добивался, сбивал с толку женщину. Шоколада в плитках в этом времени нет, еще не изобретено какао-масло, чтобы получался твердый шоколад. Но различного рода конфеты и пирожные, содержащие шоколад, уже вовсю употребляются. Считаю, что если открыть собственное питейное заведение, то нужно будет хорошенько подумать и над десертами. Мы выпили, потом еще выпили. Нужно было достичь той стадии опьянения, при которой девушка перестает быть хозяйкой собственного тела, но становится пленницей собственных потаенных желаний. Конечно же, если Елизавета Петровна пришла ко мне, то упустить такую возможность, не предаться с ней плотским утехам просто нельзя. Став ее любовником, я могу получить какие-то преференции, и одним из моих условий было, чтобы меня продвигали по службе. Но как бы не огрести проблем? Нельзя недооценивать женскую обиду, особенно если это женщина – дочь Петра Великого. Если я буду плох, то это может стать достоянием общественности еще быстрее, чем если я буду хорош с Елизаветой. И тогда можно получить такую славу. Ведь в этом мире, впрочем, как частично и в будущем, ценится не только смелость в бою или решительность дуэлянта. Немаловажным фактором является и победа мужчин на любовном фронте. Да, галантный век еще не наступил, но он уже рядом, как минимум одна из ярких представителей этого века с распущенными нравами, одна привлекательная особа сидит сейчас напротив меня. «Елизавета Петровна, позвольте вас так называть», — спросил я и, дождавшись безмолвного кивка, продолжил. «Позволите ли мне немного приодеться?» Ох, какое же недоумение было в глазах Лизы. Наверняка она ждала, что я предложу скорее ей раздеться, чтобы соответствовать моему виду. И видно, что предложение ждала. «Как вам будет угодно», — даже не скрывая своей обиды, произнесла цесаревна. «Сейчас уже поздно. Может быть, мне уже пора отправиться спать?» «Ничего, я ведь только с ней играю. Еще один раунд, и начнутся уже взрослые игры». Я накинул на себя камзол, до этого надел рубаху, натянул панталоны, после чего налил полный бокал шампанского себе и своей гости. Мы оба выпили вино залпом, не соблюдая приличествующую церемонию пить по чуть-чуть. «Я встретил вас, и все былое». Стал я читать стихи, а Елизавета Петровна закатывала глаза от наслаждения. За неимением интернета и особого выбора в развлечениях, стихи, которые я читал Елизавете Петровне, могли показаться ей столь сокровенными, такими чувственными и необычными, что даже если бы она не была особенно чувствительной особой, все равно вдохновилась бы великими строками великого произведения. «Это очень хорошо. Вы пишете вирши так, как никто иной. Ну... что вы предложите еще, кроме таких сокровенных слов?» Женщина уже напрямую говорила, чтобы я переходил к делу. «Еще немного, и плод будет перезрелым. Цесаревна начнет думать, зачем она пришла, в конечном итоге психанет и уйдет. Так что пора бы начинать взрослые игры. А давайте с вами сыграем в карты. — предложил я, извлекая из кармана заранее приготовленную колоду. На лице Елизаветы Петровны вновь отразилось недоумение. Она посмотрела на меня с сомнением. «Разве сейчас время для игр в карты?» Да и насколько мне известно, спасибо знаниям из 21 века, будущая императрица Российской империи, если только я не повлияю на ее становление, не любила карты. «Предлагаю вам сыграть на раздевание. По очереди тянем карту, и чья карта менее значительна, тот снимает что-либо с себя», — сказал я. На лице Елизаветы Петровны вначале появилось смущение, затем возмущение, а потом понимание, зачем все-таки я облачился в одежду. Она не ответила, но когда я протянул колоду, рука Елизаветы Петровны моментально рванулась к карте и вытянула всего лишь двойку. Я даже где-то похабно посмотрел на нее, предвкушая, что сам начинаю раздевать царевну. Интересно, позовет она для того, чтобы снять платье служанку? Когда одевался, я украдкой взял карты с буфета и немного их подтасовал. Совсем чуть-чуть, но так, что три элемента одежды Елизавете Петровне придется снять первой. Так и случилось. Уже через 10 минут игры я вновь был в одних портках, а Матрена помогла снять цесаревне платье. Но куда же ей, дочери великого Петра, раздеваться самостоятельно? И слуг тут, как мне кажется, даже не стесняются. Они как пылесосы, кофеварки, механизмы, выполняющие свои функции, но не более. Но это же не так. И то, как смотрела на меня Матрена, подтверждало человеческую сущность девушки. Как же она посматривала на Елизавету. Наверное, даже с ненавистью. У меня сразу же закрались мысли, а не сделать ли Матрену засланной казачкой в свете Елизаветы Петровны. И мысль на удивление и после показалась мне здравой. «Пошла прочь!» Когда Елизавета осталась в одной ночной рубашке, слегка просвечивающейся в свете четырех зажженных свечей, цесаревна с яростью прогнала служанку. «И как нынче? Кто из нас выиграл?» На то, что я остался в одних портках, а женщина, сидящая напротив, была лишь в одной ночной рубашке, спросила Елизавета Петровна. «Победила любовь», — провозгласил я. Поднявшись со своего стула, я решительно направился к женщине. Елизавета томно дышала, ее груди, большие, но не утратившие формы, подрагивали в предвкушении. «Встань, иначе мне будет неудобно». Могло показаться, что я дерзок с цесаревной, но я потребовал это. Было видно, что Елизавета Петровна хотела возмутиться на мое вульгарное обращение, но поднялась, ведомая скорее инстинктами, чем разумом. Медленно, не спеша, глядя ей прямо в глаза, предвкушая грехопадение, я стал поднимать нижнюю женскую рубашку. Делал это медленно, и Лиза в небрежном, нетерпеливом жесте стянула лямки и рубахи с плеч. Последний элемент одежды, разделявший нас, рухнул на пол. Я нарочно отстранился на шаг, рассматривая стоящую предо мной женщину. Да, она была красива, слегка полновата, но с удивительно красивыми ногами. Действительно, ей стоило гордиться и ногами, и грудью. Да и всем, включая неожиданно невинное лицо. Предо мной стояло порочное создание, но было в ней что-то и невинное. Не знаю, лицо, набожность. Я резко рванул к Елизавете, начиная одаривать ее поцелуями. Уже сразу она начала постановать, давая понять, насколько эта женщина во власти своей похоти. А потом я завалил ее на кровать. Неистово, словно пещерный человек, брал свою самку. А потом был нежным и вновь взрывался неистовством. Почему-то в голове промелькнула мысль, что я должен сделать все, чтобы не опозорить то будущее, себя, всех мужчин, которые хотели бы оказаться на моем месте. «Отчего же я раньше не встретила тебя?» Тяжело дыша, с глазами полными счастья, сказала Елизавета. «И как быть дальше?» «Об этом пока не думайте. Мы еще нынче не закончили», — сказал я и вновь стал осыпать царственное тело поцелуями. Марта стояла недалеко от нового дома Александра Норова и рыдала. Выбор, который она сделала еще несколько дней назад, был неправильно, вопреки ее чувствам. А ведь звал же Александр к себе. Да, личной служанкой, но быть рядом с ним, делить с ним постель, разделять с ним жизнь. Марта была уверена, что он вернется к ней, и он попросит у нее прощения, ведь он же любит ее. Не может не любить. Он такой искренний, такой нежный, такой лучший. Она ждала, но не дождалась. Сбежала из дома, чтобы в эту ночь прийти к нему, покаяться, рассказать, насколько безмерно любит, и остаться тут, с Александром, пусть даже служанкой, хоть бы и рабой. Но Марту не впустили. А возле дома стояла, может, для кого-то и неприметная карета, но Марта видела, что этот выезд был очень дорогим. Такую четверку коней могли позволить себе только самые богатые люди в Петербурге. И в то, что к Александру приехала женщина, Марта нисколько не сомневалась. Оттого она и стояла недалеко от дома своего любимого и разрушала ночную тишину своими рыданиями. «Отомщу, курве!» — сквозь слезы, искренне веря в свои слова, произнесла обиженная женщина. Марта отошла еще немного в сторону, спряталась в кустах и стала терпеливо выжидать, когда ночная гостья выйдет из дома Норова, чтобы определить, кто это, или же хотя бы запомнить лицо. Уже пропели петухи, солнце полноценно захватило небосклон, а мы только с полчаса назад расцепили свои объятия. Я смотрел на Елизавету и невольно сравнивал ее и со своими женщинами из прошлой жизни, и с Мартой. Честно признавался себе в том, что не могу поставить Елизавету Петровну вровень со своей Ниной, и даже Марте она уступала. И где-то во внешности, и в том, как вела себя в постели, Лиза, цесаревна, проигрывала. Само собой, нашим плотским утехам особый колорит придавал сам факт, что я сделал это с Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого, той, которой в иной реальности было суждено стать императрицей. И нет, мне было с ней хорошо, насколько может быть хорошо мужчине с привлекательной женщиной. Тем более, когда этот мужчина здоровый, молодой и наполнен сексуальной энергией. Я бы повторил этот забег. Вот только если и повторять, то не сегодня, ибо выложился я так, как никогда ранее, стремясь доказать, сколь я хорош, не забывая при этом и про себя. Возник вполне серьезный вопрос. Мне уже пора уходить, но насколько уместно будет оставить Елизавету у себя дома? Или же насколько уместно будет ее столь сладко спящую разбудить? «Елизавета Петровна, Елизавета Петровна, проснитесь!» Решил я все-таки разбудить царевну, хотя бы для того, чтобы спросить о ее ближайших планах. «Что? Еще?» — где-то даже с испугом спросила женщина. И эта интонация, эти слова были усладой для моих ушей. Почти каждый мужчина меня поймет. «Мне нужно отбыть. Вы останетесь здесь спать?» — спросил я. Елизавета посмотрела в окно, оттуда настойчиво пробивались лучи солнца. Глаза ее наполнились тревогой, даже страхом. Она резко подхватилась, потрясая своими вторичными половыми признаками. «Я должна была поутру отбыть во дворец. Что, если нынче кто-нибудь увидит?» — сказала Елизавета Петровна и засуетилась, спешно надевая нижнюю рубашку. «Гляди-ка, она и сама одеваться вполне умеет». «Матрена!» — закричала Елизавета, начиная самостоятельно надевать платье. Моментально, как будто бы стояла под дверью, а может так оно и было, служанка материализовалась в комнате. Матрена забежала и остолбенела. Елизавета уже одевалась, а я, как стоял в костюме Адама, так в нем и остался. И чего мне смущаться? «Дура похотливая! А ну, спешно обрежай меня!» — практически рычала Елизавета на свою служанку. И это поведение в моих глазах значительно снижало привлекательность цесаревны. Впрочем, и мне не стоит забываться. Секс не повод для знакомства. В случае с Елизаветой даже такая бурная ночь не является основанием считать, что теперь она в моей власти. Хотя рассчитываю на то, что Елизавета будет вспоминать нашу встречу. либо же другие ее любовники просто неутомимые жеребцы. Петербург, 30 июня 1734 года. Идет охота на волков, идет охота. На серых хищников, матерых и щенков крутилось у меня в голове. Шла охота, но на волков в человеческом обличье. И вот в таких делах, если мне они будут и дальше поручаться, я готов участвовать. Пусть даже буду считаться человеком Андрея Ивановича Ушакова. То, что мы делали, это правильно. Избавлялись от скверны шпионской. Бумаги, которые я отдал Ушакову, пошли в дело. И сейчас французская и шведская резидентуры громятся, а силовым прикрытием служит моя рота. Не думаю, что так остро глава тайной канцелярии отреагировал на наличие шпионов в России. Скорее всего, он захотел выслужиться. Сейчас только и говорят, что о военных, да о флотских. Не такая значительная победа России над поляками, которая может и вовсе ничего не принести империи в политическом отношении, превозносится, как будто ее можно сравнивать с Полтавским сражением. И Миних, Ласси, Томас Гордон, они выходят на первый план. Поэтому провести некую операцию и показать себя, сравнимого по главе с армейскими, было бы для Ушакова неплохо. «Готов?» — спросил я у Данилова. Тот кивнул. Кивнул и я солдатом. Бревно ударяется о дверь и проламывает ее. Раздались выстрелы из пистолетов. «Tout le monde à mon tir!» «Всем лежать и не сопротивляться!» — кричал Данилов. «Лежать! Руки вверх!» — кричал и я, и солдаты. Слуги, как и сам генерал-майор де Брильи, опешили. На это и расчет. Стремительность, громко, решительно, не давая вероятному противнику опомниться, и неизменно жестко, чтобы не давать даже надежду тем, кого нужно арестовать. Выстрелил я в потолок, входя в комнату, где уже лежал инженер де Брильи. Андрей Францевич Брильи, как его еще называли на русский манер, был генералом и инженером. И насколько было понятно из писем, он старался заручиться поддержкой от Миниха или даже вовлечь фельдмаршала в государственный переворот. Ну а работал он и на Пруссию, откуда в Россию прибыл на службу, и на Швецию, где также успел послужить, но и французские уши тут тоже торчат. «Господин де Брильи», — обращался я к уже пожилому человеку, лежащему по принципу мордой в пол. «Вы обвиняетесь в шпионаже против России в пользу Франции и Пруссии и будете доставлены в тайную канцелярию розыскных дел на доследование. Можете озвучить одно свое распоряжение слугам или семье». Да, все это звучало словно подражание киношным героям, но я хотел подобное правило ввести, чтобы все понимали, как жестко работает гвардия и что при этом соблюдают закон. Так что будет возможность, добьюсь указа о создании особой роты гвардии, своего рода ОМОНа или СОБРа. Вот этому и учу я офицеров и солдат. Это то, что я знаю лучше, чем шагистика и линейная тактика. Уже через 10 минут со связанными руками, ведомый под руки солдатами, выходил генерал-инженер. Судя по всему, только что Россия потеряла одного из инженеров, но очистилась от шпиона. И не так все однозначно, что перевешивает. В это время прапорщик Саватеев брал еще одного француза, Лекроя, который был, казалось, только лишь ювелиром, и то таким, что непонятно, кто у него что заказывает, но играл важную роль во всей сети. Это если брать за основу записки Листока. Глава 17. Полк на параде. И впереди командир на извозчике. Илья Ильф. Петербург, 2 июля 1734 года. Я сидел на трибуне во втором ряду, практически в затылок дыша Берону и Астерману. Чуть сбоку, будто отстранившись от этих двух чиновников-наемников на российской службе, сидел Андрей Иванович Ушаков. Прошло каких-то полтора месяца, а я уже занимаю место рядом с теми, кто составляет нынешнюю русскую элиту. Конечно же, было бы куда почетнее и приятнее для самолюбия восседать по правую, либо по левую руку от государыни, но ведь и так весьма неплохо, на первых порах. Начиналось театрализованное представление. Зазвучали трубы, привлекая всеобщее внимание, и враз смолкли шепотки и даже разговоры в голос. Анна Ивановна подняла свою массивную руку с платочком. Хотя в руках этой женщины более органично выглядел бы молот, или даже серп и молот. Вот разденье... Нет, лучше не надо, лучше поберечь психику. А то потом кошмары снится будут. Ладно, не раздеть, а переодеть в образ советской женщины. Да убрать под косынку черные, как смола, волосы. Так хоть вставляй на обложку журнала «Советские труженицы». И вот рука государыни взметнулась, посылая поток воздуха в лицо рядом сидящего Берона, и нежный платочек, скорее всего, из шелка, да еще и расшитый какими-то кружевами, высвободившись от императорских тисков, медленно опускался на землю. Ее Величество соизволило дать свое высочайшее разрешение на начало праздника. После чего Анна Иоанновна грузно опустилась на огромный стул или даже трон, на котором восседала. Сделала это так, как может плюхнуться в кресло человек, только что разгрузивший вагон с цементом. Тяжелая работа монарха. Как говорится, молоко за вредность надо бы давать. В деревянную арку, украшенную уже слегка подувявшими цветами, да разноцветными ленточками, на колеснице, гордо стоя лишь только немного придерживаясь за край конструкции, проехал фельдмаршал Миних. Казалось, он нынче не в своей тарелке, возможно, даже мысленно ругается своими саксонскими матерными выражениями. Но видом все же не показывает, насколько ему не по нраву вся эта ситуация. Слишком много пафоса, слишком много театральности. Миних же худший из театрального кружка, что обосновался при русском императорском дворе. Но он старался. «Триумф, заслуживший в ратных делах! Я видел, он несет нам славу!» На разрыв голосовых связок орал стоящий неподалеку от первого ряда трибуны тип. Вроде бы это был Тредиаковский, один из первых, кого можно было назвать русским поэтом. Тройка лучших коней, которых я только видел в этом мире, наверняка сам граф Берон выбирал, везла по дорожке летнего сада фельдмаршала. Чуть позади его почти такая же колесница, но уже с Томасом Гордоном, адмиралом русского флота. Шествие продолжалось, даже уже пешком, но стройно и бойко шли русские солдаты, рядом с которыми гордо вышагивали пестро разодетые поляки. И в этой части марлезонского балета можно было даже задаться вопросом, а кто же пленник? Уж так и резво топтали сапогами и так ухмылялись, словно это проходят не пленные, а самые что ни на есть союзники России. Впрочем, уверен, что цели унизить некоторых польских соратников Станислава Лещинского не преследовались. Было бы иначе, так не сидел бы и сам Станислав Лещинский здесь, в первом ряду, через два человека после русской императрицы. Видно, карту Станислава Лещинского все-таки решили разыгрывать. Стоит показательно унизить сейчас того, кого свальный семь провозгласил королем, то и какие-либо договоры с той же Францией враз оказались бы ничтожными. Тем более, что уже начинает разгораться скандал, который может дойти до Парижа, связанный с арестом, в том числе и трех подданных французского короля. Нет, нам сейчас не нужен такой международный резонанс. Конечно, Франция нынче нам геополитический соперник. Это она все стремится создать буферную зону между Российской империей и Австрией. Она же и султана, скорее всего, подначивает действовать против России. Вот только политика – дело тонкое. Чтобы дипломатия работала, на некоторые вещи нужно закрывать глаза – а из иного делать из мухи слона. Но если смотреть все-таки как на представление, шоу, как говорили когда-то мои дети и внуки, то сама эта триумфальная проходка меня особо не впечатлила. Во-первых, мне не хватало какой-то массовости. Кроме того, если бы я занимался подготовкой такого мероприятия, то больше бы уделил внимание, скорее всего, именно русским воинам, которые сделали возможность сотворить эту победу. Наверное, как бывшему советскому офицеру, мне больше по душе военные парады. А тут сразу же за теми, кого можно было бы условно признать пленными, пошли какие-то орликины, акробаты, придворцовые уродцы. Ну, чистый цирк. Мои глаза даже выцепили одного жонглера. Однако цирк слишком благородное явление, чтобы все-таки с ним сравнивать представленное шествие. «Капитан, сместитесь в сторону и предоставьте ваш стул мне, как человеку более высокого чина». Вальяжно, с явным пренебрежением к моей персоне, попросил какой-то генерал-майор. «Да не оскудеет земля русская на идиотов. Ведь нужно понимать, что если я здесь посажен, то право имею. А может, не только право, но и обязанности? И этот генерал явно не первый, кто хотел бы меня отодвинуть в сторону, чтобы занять место практически у изголовья императрицы. Сударь, я сделаю это незамедлительно. Лишь попрошу и вас испросить на то разрешение его сиятельства графа Берона». Сдерживая смешок, также шепотом ответил я генерал-майору. «Об этом можно и пожалеть», — пошевелив желваками, ответил мне незнакомец. «Я с вами согласен. Об этом можно пожалеть», — решительно глянув в наглые глаза генерала, отвечал я. «Меня действительно усадил на это место Берон. Очень, кстати, грамотный ход с его стороны. Мол, если я тебя посадил в 5-10 шагах от самой государыни, то будь мне бесконечно благодарен. И будь у меня возможность поговорить с императрицей, то это имело бы смысл. А так, уж лучше бы деньгами отдал ей Богу. Вот уже попутно каких-то врагов себе наживаю. Этот незнакомый генерал-майор сейчас просверлит дырку в моей голове, так пристально смотрит. Сам я повернул все-таки взор снова к шествию. Заиграл оркестр, я даже не мог понять, что именно исполняют. Ладно бы произведение было незнакомо, такое в иной эпохе вполне возможно, но ведь даже жанр определить никак нельзя. Сразу в голову пришли несколько маршей, которые можно было бы сейчас исполнить, и они были бы куда более уместны, чем этот набор нот, что разносится над полем теперь. И ведь музыканты наверняка из неплохих или даже выдающихся. «Сударь, вам передали». Проходя, казалось бы, мимо, мне сунул в руку бумажку один из особенных людей при дворе Ее Величества. Я не сразу развернул небольшой листик бумаги, скрученный в трубочку. Огляделся, чтобы понять, увидел ли кто-то этот жест. Ай, именно генерал-майор это и увидел. И что он все ест меня взглядом. Однако надо прочитать и подумать, как уничтожить записку. А еще понять, кто бы ее мог мне передать. Почему-то я был уверен, что послание от Елизаветы Петровны. С той ночи мы с ней не виделись, но ведь приезжала Мавра, передавала мне письмо. И ясно, что я все-таки преизрядно впечатлил цесаревну. Сквозь фразы и формулировки, свидетельствующие о властной натуре Елизаветы Петровны, легко читались и другие строки. «Изменщик обманул меня. Ее Величество знает о вашей связи с Лизой. С вас подарок». Наконец, улучив момент, прочитал я записку. «Шило в мешке не утаишь. Информация очень серьезная на самом деле. Было же у Елизаветы Петровны один полюбовник, Шубин его фамилия. Да куда отправили этого молодца? На Камчатку. И до конца так и непонятно, за что именно. То ли за сам факт любовной связи с Елизаветой Петровной, который порочил ее имя, то ли за то, что гвардеец Шубин, проникшись интересами красавицы, начал готовить заговор в пользу дочери Петра Великого. Думаю, что все-таки Елизавета и Шубин тогда доигрались. Другое дело, что если у цесаревны ночным гостем бывает какой-то там пастушок Разумовский из Малороссии, как я вижу, никто вообще всерьез это не воспринимает. И в свете этих новостей мой отъезд в башкирские степи кажется наиболее правильным решением, будто бы я сам его принял. «Сразив врага на поле брани, он восседал в своем седле. Наш Миних, гордый и могучий, лишь к побежденным милость мает», — выдавал, видимо, экспромт Тредиаковский. У меня сложилось такое впечатление, что стихи, которые сейчас произнес русский поэт, больше похожи на то, что может сочинять ребенок в начальной школе. Даровитый, талантливый, но все же ребенок, которому не хватает ни кругозора, ни быстрой мысли, ни опыта стихосложения. А вместе с тем без детства не бывает взросления. А без Ломоносова и Тредиаковского, других, не сложился бы Пушкин. Без Пушкина, Лермонтов и так далее. Хотя Лермонтов мог подражать и Байрону. Так что я слушал дальше и постарался не вздыхать по поводу несовершенства рифм, лохматого, ломаного ритма и стиля. Императрица же разразилась заливистым смехом. Нет, не из-за стихов, просто один из акробатов был крайне неловок и свалился с плеч своего коллеги. Смеялась государыня, смеялись ее подданные, хотя не совсем было весело. Милая темноволосая девочка чуть ли не расплакалась, когда упал акробат. Я старался не смотреть в сторону Анны Леопольдовны. Это была именно она. Сердобольная, милая, кажущаяся наивной, непорочной, чистой молодая девушка. Слишком молодая, чтобы я ее воспринимал как женщину. Но не могу не отметить, что то и дело мой взгляд смещался влево от государыни, где и сидела не так давно прибывшая в Петербург мекленбургская принцесса. Стройная, как травинка, дитя, у которой уже появляются весьма заметные женские очертания. Я прекрасно понимаю, что в этом времени 16 лет – это уже очень даже детородный возраст. Да и люди здесь, кажется, взрослеют раньше, чем в будущем. И все равно меня не покидало чувство, что я любуюсь подростком, в некотором роде по-отечески. Женщина в ней еще не расцвела. Уже скоро шествие закончилось, и артиллеристы начали подготавливать фейерверки к вечернему представлению. И как только Анна Иоанновна в сопровождении своей свиты и не менее двух десятков особенных людей направилась в Летний дворец, стали разбредаться и все остальные. Я посмотрел в сторону того генерал-майора, который хотел меня сместить с моего стула. Мне стало любопытно, почему он не воспользуется моментом, чтобы подойти и высказать мне все свое негодование, когда уже многие из присутствующих пошли прогуливаться по Летнему саду. Впрочем, рядом с ним теперь стоял Андрей Иванович Ушаков и что-то собеседнику втолковывал. Причем глава тайной канцелярии розыскных дел говорил с генералом, но все посматривал в мою сторону. И выражение лица у Андрея Ивановича было такое, будто бы он явно желал, чтобы я обязательно заметил его участие в моей судьбе. Я прищурился, отведя от них взгляд, чтобы они не заметили моего внимания. Закралась мысль, что претензия генерал-майора была ничем иным, как срежиссированной постановкой. Ушаков очень хочет показать мне, насколько я им опекаем. Хочет взрастить во мне чувство признательности? Если так, то хитро. «Авдотья!» — окликнул я Буженинову, когда нашел глазами карлицу и спешно подошел к ней. «Вот и свиделись, спаси Христос! А подарки же не изволь беспокоиться, причитается с меня. Изволь сказать, не гневается ли государыня на то, что я был с Елизаветой Петровной?» Я решил спросить покороче и не выбирать выражения, то увязнем в витиеватостях. И так карлица сейчас меня ими осыпет. «А с чего я должна тебе, пригожий, рассказывать, коли ты с царевными сеном мнешь, а меня замуж не берешь?» Проговорила в ответ Буженинова, а я так до конца и не понял, сколько в ее словах шутки, а сколько действительно обиды. «Авдотья, ну разве бы я посмел и рассчитывать на то, что самая красивая на белом свете калмычка обратит внимание на меня, убогого?» Попробовал я отшутиться. «Ах, и всем бы быть убогими такими!» Буркнула карлица, а потом огляделась по сторонам и шепотом произнесла. «То, что ты с Ушаковым шпионов французских брал, государыне зело по душе пришлось. И коли не будешь в каких заговорах участие принимать, то и что же, мне и Лиску сколько тебе удобно. Уже многие, вишь, говорят, что вот у цесаревны новый славный полюбовник завелся. А помять Лиску каждый хочет. Смотри». Она даже воздела пальчик кверху. «Кабы и сам граф Берон ревностью не воспылал. Елизавета Петровна уже дважды отказала. Все. Более ничего не скажу. Жду подарка». Авдотья Буженинова, этот низкорослый ангелочек с азиатскими чертами лица, крутанулась на коротеньких ножках и побежала прочь, скорее всего, догонять государыню. Нужно будет и вправду подарить ей что-то очень существенное. Может быть, даже одно из тех украшений, что были мной изъяты из сокровищницы Лещинского в качестве платы за ратные подвиги. Важно только подумать, не будут ли узнаны эти украшения. Но, скорее всего, это уже придется делать мне после. Завтра и послезавтра у меня дуэли, а их еще нужно пережить. Да хорошо бы, целехоньким. Однако ж никто такого не знает наперед. А потом нужно и в экспедицию отправляться. А пока что я ходил по Летнему саду, рассматривая людей, которых было здесь множество. Но даже это не останавливало несколько парочек, что умудрялись зажиматься в беседках и даже в кустах, как будто подобные парки и конструируются для того, чтобы поощрять разврат. А может, так оно и есть? Слуги, коих взгляд выхватывал то тут, то там, будто попугаи каждому повторяли заученные фразы, что бал состоится лишь только через час. А пока всем предлагалось подойти к любому из многочисленных выставленных столов и насытиться. Сделал так и я. Стол оказался уставлен мясными закусками. Рядом с каждым из столов были разведены огни, а над ними висели разделанные туши животных. Заметил даже систему, при которой у каждого стола жарились два кабана, три барана и туши целых телят. «Я искал вас». Со спины неожиданно, заставляя меня даже вздрогнуть, подошел слащавый франт. Он говорил на немецком, а некоторые расклады сил при дворе, которые я узнавал из всех доступных мне источников, показывали, что предо мной морец Ленар. Внутри всколыхнулось необычное для меня чувство. Я ревновал. Да, именно так. В последний раз подобная ревность просыпалась во мне в 1945 году, когда я приревновал свою незабвенную Нину. «Я попрошу вас», — продолжал мой нежеланный собеседник, — «более не смотреть я таким взором на ее высочество Анну Леопольдовну. В противном случае, за похабные и унижающие честь взгляды, я буду вынужден вас вызвать на дуэль. Как дворянин я, конечно же, не откажусь от дуэли с вами. Но скажу, что смотреть на прекрасную Анну Леопольдовну можно лишь только как на сущего ангела, но никак не похабно». Я поморщился, произнося это слово. «Не мерите других людей сообразно своим желаниям». Ответил я ему по-немецки, раз уж так начался наш разговор. «Сударь, прошу вас принять мои слова. Ссориться с вами нет у меня желания. И все же», — продолжал Ленар. «У меня желания ссориться также не было, хотя что-то иррациональное рвалось изнутри, такое, что способно взорвать меня. Любовь? Да нет же, и нельзя же!» «Не извольте особо беспокоиться, господин саксонский посол, я уже скоро уезжаю, и есть вероятность, что надолго, но не могу не признать, что мне не нравится ваша связь с Анной Леопольдовной, матерью будущего русского императора», — отвечал я. «Если моя дама сердца только намекнет мне, что вы неприличествующе смотрите на нее, я буду вынужден. При всем при этом я благодарен вам за тот вклад, что вы сделали в победу над Лещинским, ну и становление саксонского курфюрста королем Речи Посполитой», — сказал Ленар, взял два полных бокала с вином со стола, у которого и происходил разговор. «Выпьем же с вами». «Странный у нас разговор на самом деле. Мы оба явно не питаем друг другу каких-нибудь светлых чувств. Напротив, готовы сцепиться. Но сдерживаемся изо всех сил. Я выпил, нацепил на вилку кусок буженины, после отломал ломоть хлеба. Этикет не сказать, что тот властвовал. Все ели так, потому и мне не стоило манерничать. Как будто случайно, но мы оказались с Ленаром по разные края стола. Так что мои подозрения, что и он не хочет ссоры, подтвердились. И все же. «Сударь, не предложите ли мне вина?» Как я не избегал Елизаветы, она меня настигла. Женщина была в вызывающем красном платье, золотой вышивкой и зелеными вставками у подола. Волосы ее были заплетены какие-то украшения, деревяшки, сложная конструкция, концепт которой явно был непонятен даже для того, кто такой ужас сотворил. Было сделано по принципу, что вижу вокруг, то вставляю в волосы. Это скорее не следование французской моде, а непонятное подражание ей. Хотя, а много ли я видел в этом времени французских аристократок? Может, они именно так и носят свои прически? «Я бы предпочла еще раз, два, выпить шампанского вина, но, увы, поставщик не продает более его. А я сама бы отправилась в лавку и купила», — сыпала намеками Елизавета. «Сопроводите меня во дворец». Я молча отошел от стола, завлекая за собой цесаревну. «Вы знаете, что о нас уже говорят? Мои люди ничего не говорили. Нужно ли было нам рассказывать свету о связи?» — почти что шепотом, но требовательно говорил я. Правда, при этом старался сохранять выражение лица приветливое, даже подобострастное. «Пошли, мой Зевс», — сказала Елизавета и сама направилась в сторону от скопления народа. Уже через 10 минут, как подростки, у которых дома родители, но природа неизменно требует, целовались в кустах. Это было интересно, даже приятно, как и блуждание наших рук по телам. Но я не ушел всем своим сознанием в этот процесс, не воспылал страстью той, что была с Мартой, даже той, что была у меня с Елизаветой у меня дома. Напряжение, неудобство, присутствие множества людей, когда кто-то, да заметил наше уединение, не проходили. «Господа, прием у Ее Величества начинается! Просим во дворец!» Будто бы в гарнитуру, получив приказ, одновременно начали зазывать слуги. «Что ж, посмотрим, чему меня научил учитель танцев. А завтра посмотрим, чему научил мастер Манчини. А красиво живу. Сегодня бал, завтра дуэль. Послезавтра вполне возможно, что и война». «Ты боишься огласки?» — спросила Елизавета Петровна, поправляя свое платье. «Нет», — соврал я, — «пусть завидуют». А в голове то и дело крутилась фамилия Шубина, сосланного в том числе и за связь с Елизаветой на Камчатку. «Буду стараться оставаться осторожным. Но где же мои преференции от того, что я с Елизаветой?» «У вас, ваше высочество, были мысли, как можно помочь мне продвигаться в чинах?» — спросил я, также поправляя свой мундир. «Я уже имел разговор с Андреем Ивановичем Ушаковым. Он представил реляцию о вашем участии в поимке шпионов», — сказала Елизавета Петровна. «Пока что я промолчал, да и кивнул только едва заметно. Если дальше цесаревна будет прикрываться действиями других людей, то, скорее всего, мне придется пересмотреть отношение к ней. Ушаков-то и без того должен был написать о моем участии в операции. К летнему дворцу мы подходили раздельно. Все-таки нужно было соблюдать хоть какие-то приличия, даже несмотря на то, что весь двор знает о нашей связи с Елизаветой. Внутри уже была слышна музыка. Скорее всего, играл тот же оркестр, что и в летнем саду. Звучал первый минуэт. Но лишь 4 пары исполняли все те движения, которые мне вдалбливал мой учитель танцев. Среди них я не увидел ни одного выдающегося танцора. Так что сильно опозориться мне не суждено. Глава 18. Недавно снимали бал сатаны, когда 300 самых красивых манекенщиц и стриптизерш города Санкт-Петербурга ходили голыми вокруг меня одного одетого. Это были самые сложные съемки. Александр Абдулов. Петербург, Летний дворец, 2 июля 1734 года. «Стало быть, вы, Норов, уже капитан гвардии», — констатировал факт Миних. «Так точно, ваше высокопревосходительство», — бодро ответил я. «Не тянитесь вы так», — сказал фельдмаршал, посматривая по сторонам. «Обо мне и без того постоянно говорят, что я веду себя при дворе, будто нахожусь в расположении войск». На представлении в летнем саду, показанном словно пародия на древнеримский триумф, я Миниха видел, но он ехал в колеснице, был частью нелепого шоу. Естественно, возможности пообщаться с ним не случилось. Если бы я подошел к Христофору Антоновичу, а не наоборот, то это выглядело бы не совсем прилично. Так что уже в бальном зале, когда Елизавета пошла по своим делам и не посматривая в мою сторону, я, завидев фельдмаршала, старался показаться ему на глаза. Как и в будущем, элементарные нормы приличия требуют от лица более низкого социального статуса или возраста ждать, когда ему протянут руку для рукопожатия. Так и в этом времени. Можно еще подойти, не боясь заполучить порицание к человеку на один, пусть на два чина выше. Но капитан к фельдмаршалу не подходит. «Помните ли вы, кому обязаны своим повышением?» Строго и даже отталкивающе прямолинейно спрашивал фельдмаршал Миних. «Несомненно, ваше высокопревосходительство», — уверенно отвечал я. «Вот и не извольте забывать», — сказал сегодняшний триумфатор, резко развернулся, нацепил корявую, явно ложную улыбку и направился прочь. «Ваше высокопревосходительство, уделите мне еще немного времени», — сказал я в спину своему якобы благодетелю. «Что еще?» — нехотя развернувшись, спросил меня фельдмаршал. «Мне нужно было вам напомнить о важности быть благодарным. Я это сделал». «Он не только со мной такой грубый, с иными, кто в чинах сильно ниже меня, даже не общается».